الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Продолжаем чтение книги о приобретающей знания, как ты заучиваешь, как ты читаешь и как ты понимаешь. И Альхамдулля, мы завершили два раздела в этой книге. После вступления завершили раздел того, как нужно заучивать и как нужно читать. И далее автор переходит к следующему, последнему разделу «Кейфа тафхам». То есть, обращаясь к ищущему знанию человеку, говорит: «О, приобретающий знание, как ты должен понимать этот материал, который ты читаешь, который ты заучиваешь? Как ты должен его воспринимать? Как ты можешь прийти к пониманию этих вещей?» И говорит: «Такаддама зикру аль-кавасим аль-муштараке, кад-дуа, валь-ихляс, вас-сабри, валь-ихтисаб, ва-адам-иль-яс». Мы говорили, говорит, уже о каких-то общих вещах, которые касаются как чтения, так и заучивания, так и понимания, таких как, если ты хочешь прийти к пониманию, обязательно дуа должно быть, если ты хочешь понять, обязательно искренность должна быть перед Аллахом. Обязательно терпение проявить, желать награды от того, что ты делаешь, не отчаиваться ни в коем случае. Или агой ризалик, и все остальные моменты, которые мы уже упоминали. Фаюдофу иля хазаль мабхас айдан, анна мин азбабиль фахм ба'да фадлиллахи та'аля. Но нужно добавить вот в этом разделе, в разделе понимания также, что из тех причин, которые приведут тебя к пониманию материала, который ты изучаешь, из шариатских наук, конечно, после того, как Аллах, субханаху ва тааля, окажет тебе милость, даровав это понимание, это следующее. Первое, говорит он, кясрату листихфар, когда ты много просишь прощения у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Закара ба'ду ахлиль ильм, анна листихфара ю'ину аля вудухиль гамид, ва аля кашфиль мубхам. Некоторые ученые упоминали, что постоянная просьба о прощении Всевышнего Аллаха, или когда ты постоянно говоришь «Астагфируллах», «Я прошу Аллаха прощения», «О Аллах, прости нам наши грехи», и постоянно обращаешься к Аллаху с этой мольбой, постоянно просишь у Него прощения, это помогает, это делает непонятные вещи ясными. И то, в чем у тебя есть какая-то, то есть в то, в чем содержится какое-то недопонимание для тебя, раскрывает это недопонимание и делает это тебе ясным и понятным, говорит автор. То есть первое — истигфар. Кто-то говорит: ну как истигфар, ведь какие-то грехи, я не могу оставить полностью какие-то грехи и так далее. Мы говорим, это, во-первых, это отдельная тема, но ты не должен путать тауба и истихфар. Когда ты делаешь тауба, то есть каешься перед Аллахом, это требует от тебя оставить грех, сожалеть о том, что ты его сделал, и иметь решимость никогда к нему не возвращаться. Однако истихфар не требует от тебя всего этого. Ты просто просишь прощения Аллаха за свои грехи, за те деяния, за свои упущения, за какие-то грехи сердца, за какие-то грехи тела. Ты просишь у Аллаха прощения. Истигфар, говоришь: о Аллах, прости меня, о Аллах, прости меня. Всегда говоришь: настагфируллах, Аллахумма гфирли. То есть просить Аллаха простить твои прегрешения, твои плохие дела, это не обуславливается чем-либо, не обуславливается даже тем, чтобы ты их оставил, не обуславливается тем... Тауба обуславливает тем, чтобы ты оставил, имел решимость не возвращаться и сожалел об этом грехе. Тауба требует от тебя все это. Однако алистихфар – это нечто другое, не нужно это отождествлять. Алистихфар ничего от тебя не требует. Требует что? Искренности, намерения в сердце и, может быть, шевеления языка максимум. Просьба о прощении. Аллах, субханаху ва тааля, любит это. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Туба лиман ваджада фи сахифатихи истихфаран касира». Туба – рай для того, кто найдет в своих свитках с деяниями много истихфара. То есть много просит о прощении. Много просит о прощении. Поэтому шейх говорит, когда человек много делает истихфар, просит прощения Аллаха субханаху ва тааля, это помогает ему понять какие-то вещи, которые он не понимал, или какие-то вещи, которые новые, может быть, сложные для него. «Вахтаджа би каулихи тааля». И эти ученые опирались на слова Всевышнего Аллаха из суры Ан-Ниса, где Аллах говорит: «Инна анзальна илейка аль-китаба биль-хак, литахкума байна ан-наси бима арака Аллах». И воистину мы не спаслали тебе Писание с истиной, для того, чтобы ты рассудил, для того, чтобы ты вынес решение в тех тяжбах, которые возникают между людьми, для того, чтобы ты рассудил между людьми бима арака, в том, о чем уведомил тебя Аллах, или то, что показал тебе Аллах. «Валя такун лильха инина хасима». И чтобы ты не перепирался за изменников, «Вастагфирилля». Аллах говорит, и проси прощения у Аллаха. То есть Аллах говорит, мы не спаслали тебе Писание с истиной для того, чтобы ты рассудил между людьми. То есть, чтобы разделать, прийти к правильному решению, нужно понять вопрос, так ведь? Понять и правильно рассудить, вынести правильное решение. После того, как Аллах об этом говорит, говорит, и проси прощения Аллаха. Если ты будешь просить прощения Аллаха, Аллах поможет тебе что? Рассудить между людьми посредством Писания. То есть, даст тебе понимание этих вопросов. Даст тебе понимание. Если ты будешь просить прощения, как повелел Всевышний Аллах в этом аяте, то Аллах Субханаху ва Тааля дарует тебе понимание тех вопросов, в которых ты нуждаешься. То есть в вопросе понимания первое, автор говорит, просите больше прощения у Аллаха. Что-то не понимаешь? Скажи астагфируллах, Аллах махфирли, Рабби ахфирли. Проси прощения Аллаха Субханаху ва Тааля всегда. Предается от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он что просил более 70 или более 100 раз прощения в день. Или как передается даже в одном маджлисе. Второй совет от шейха Талиб аль-Аун мин Аллахи Та'аля. Проси помощи Аллаха. Мы уже об этом говорили. Но шейх выделяет из-за того, что это важно. Или то, что называется алистиана. Просить помощи Аллаха Субханаху ва Та'аля. Якулю шейху ль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах. Шейху ль-Ислам, да помилует его Аллах, сказал «Тааммальту анфа'ад дуа, фа'иза хуа суалю ль-Ауни аля мардатихи азза ва джаль». Говорит, я задумался над самой лучшей мольбой. Какая мольба является самой лучшей, говорит. И пришел к выводу, что это просьба помощи у Всевышнего Аллаха в том, в чем он доволен. То есть это, которое проявляется в том, чтобы попросить Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, помочь быть довольным тобой. Ты говоришь, о Аллах, помоги мне делать то, что приведет к твоему довольству. То есть, о Аллах, сделай меня из тех, кем ты будешь доволен, и раскрой для меня причины этого, допустим, или средства, которые ведут к твоему довольству. Шейх Ислам говорит, я увидел, понял, что это самое, то есть самое важное, это мольба. Сумма раайтуху фил фатиха. И говорит, и нашел эту мольбу в суре Аль-Фатиха. Слова Всевышнего Аллаха, ияка на'буд ва ияка настаин. У тебя мы просим помощи во всем. В том, что приводит к твоему довольству, в поклонении тебе. «Ва ияка настаин». Только тебе мы поклоняемся, и только у тебя мы просим помощи. Только тебе мы поклоняемся, и только у тебя мы просим помощи. Поэтому, если ты хочешь прийти к пониманию религии, проси помощи Аллаха Субханаху ва Тааля. Проси Аллаха помочь тебе понять. Никогда не надейся на свои силы. Это второе. Третье. Автор говорит, «Ат-тараффук». Фильфахми ва адами л'аджаля. Третье, если ты хочешь понять какой-то материал, какой-то вопрос из вопросов религии, шариата, какой-то хадис, какой-то аят, тафсир какого-то аята, если ты хочешь понять, третий совет, который дает шейх, ат-тарафук. Фильфахм ва адами л'аджаля. Будь спокоен. Подойди к вопросу за спокойствием. Бирифк. Ва адами л'аджаля. И не спеши, говорит он. «Ла татааджаль, фаджзим инда кираатика лилькитаб би анна хаза хуа лмураду мин каули лмуаллиф». Никогда не спеши, говорит. Если ты читаешь какую-то книгу, сразу проецируем еще раз. Или слушаешь какую-то лекцию какого-то лектора. Не спеши, говорит, что сказать. Наверное, он имел в виду вот это. Я уверяю тебя, что он имел в виду вот это. Или под этим подразумевалось вот это. В этой книге имелось в виду то-то и то-то. Автор имел в виду то-то. Не спеши так говорить. Не спеши к таким, то есть резкие решения какие-то принимать. «Аухазаль мураду мин альфахм». То есть это понимается так-то и так-то. Однозначно. Не спеши, говорит шейх. «Фаинна рифк ма сахаба шейан илля зана, ва ма нузиа мин шейн илля шана». Ведь спокойствие, мягкость, в какой бы вещи оно ни проявлялось, оно лишь украшает эту вещь. Однако спешка, или если это спокойствие, уравновешенность, противоречие, которое спешка и поспешность, то есть какая-то, будет проявляться в другом, оно лишь испортит эту вещь. Камасаха залики ани набии, саллаллаху алейхи вассалям. Как об этом сказано в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вализалика фаль-аджалату фи тафахуми л-калам валь-аджми л-кат'и кад ятараттабу алейхи ан юкаввила сахиба л-китаб ма лам якуль. Ведь если ты будешь спешить и заявлять, что это в книге понимается так-то и так-то, или в своих лекциях лектор сказал так-то, и автор книги имел в виду то-то и то-то, и будешь однозначно утверждать, что вот именно вот так оно и должно быть, и только так оно понимается, за этим может последовать то, что ты просто будешь наговаривать того, кто автор этой книги, или того, кто говорил какие-то слова, или будешь, то есть, возводить на него навет и говорить то, чего он на самом деле не говорил. وَأَسُقُ لَكَ مِثَالًا يَتَعَلَّكُ بِهَذَا. Человек говорит, я могу тебе привести пример на подобное. Примеров много можно приводить в жизни, субханаллах, когда люди что-то послушали и говорят, он имел в виду то-то и то-то. Один брат, субханаллах, как-то связался со мной и говорит, некий приобретающий знания, он говорит, учился у шейха ибн Усаймина. Я говорю, нет, брат, он не мог учиться у шейха ибн Усаймина. Во-первых, я знаю, что он не учился у шейха ибн Усаймина. То есть я знаю этого брата, я знаю, что он не учился у ибн Усаймина. И это не совпадает никак. То есть когда он приехал в Саудовскую Аравию, шейх ибн Усаймин уже скончался к этому времени. Он говорит, нет, я слушал, он своим языком сказал вот так. Я говорю, я его лично знаю, я у него спросил, он не учился. А он просто так настаивал, что он учился у шейха ибн Усаймина, что я даже сам себе перестал верить. Я думаю, шейх ибн Усаймин в таком-то году скончался. Этот брат в Саудии первый раз оказался в таком-то году. Ну просто не мог он, это нереально. Но он так настаивал, что я позвонил, я говорю, брат, извини за вопрос, дурацкий вопрос, тупой может быть даже, но как-то была? Он говорит, да нет, конечно, и как, нет. Я этому брату говорю, брат, я вот специально для тебя спросил, учился он или нет. Он говорит, ты не мог у него спросить, потому что до этого брата нельзя дозвониться и нельзя дописаться. Никто до него не может дозвониться и дописаться, ты не мог. Я говорю, все, хорошо, до свидания. Все, до свидания. Валлаху алям стан. То есть, поэтому, к чему я говорю, что... А он утверждал, потому что брат сказал, там как-то какая-то фраза была, что мы учили... читали книгу Ибн Усаймина и учились такой-то книге, и он понял, что мы учились у Ибн Усаймина. Вот так он понял из его слов. И прям спорил, субханаллах, тельняшку на себе мог порвать, мне кажется, если бы на нем тельняшка была, что вот он учился у шейха Ибн Усаймина. Суть в чем? Не спеши. Если ты что-то читаешь, не спеши утверждать, что вот именно вот это понимание правильно, что автор имел в виду то-то и то-то, что лектор имел в виду именно вот это. Не спеши. Мягкость должна быть в этом вопросе тоже. Спокойствие. И шейх приводит свой пример, говорит, «Закар ибн Хаджар фи фатхиль бари анна ба'да ахли л'ильм, иза лам язхар лаху вачху мунасабатин бейна л'хадиси ва бейна тавиби л'бухари, фа иннаху янфи вуджуда л'мунасаба. Ау кад ятакалла фи изхари мунасабатин ба'ида ан муради л'муаллиф, рахимахуллаху та'ля, ва илейка хазал мисаль». Он говорит, иногда, как пример, ибн Хаджар, говорит, приводит пример в своей книге «Фатхуль бари», что это за книга? Шарх на Сахих Бухари, разъяснение. Многотомник, в нескольких томах, разъяснение на Сахих имам аль-Бухари. Он говорит, что некоторые ученые, будучи даже учеными, брат, а кто я, кто ты? Мы говорим, что некоторые ученые сказали, когда они не могли понять, уловить связь между хадисом и названием главы, в которой приводится этот хадис, когда они могли уловить связь, они говорили, нет связи. То есть имам аль-Бухари ошибся. Неправильно привел этот хадис в этой главе, или нету никакой связи. Заявили об этом, то есть явно. Сказали, что или начали извлекать такую, то есть сказали, что, наверное, он имел в виду, наверное, он привел этот хадис вот под этой главой, или назвал эту главу таким образом, наверное, потому что и какую-то далекую-далекую связь какую-то приводит, которая за уши подтянута очень сильно, либо таким образом. Как приводит пример, он говорит. Некоторые так сказали, однако это неправильно. Не нужно спешить. Говорит, нет, здесь связи нет. Или связь есть, но она какая-то там издалека откуда-то и так далее. Дахаля Набию, саллаллаху алейхи вассалям, аля Маймуна. Передается в хадисе имам Бухари, в его сборнике, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды посетил свою жену Маймуну, Маймуну бинтуль Харис. И у нее был Абдулла ибн Аббас. Абдулла ибн Аббас, для него она была кем? Халя. Была... тети по матери, ради Аллаху анха. Ваиндаха ибн Аббас, в это время у нее был ибн Аббас, ради Аллаху анху, наим, спал. Факаль, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратившись к ней, спросил, анам аль-гулейм, говорит, мальчишка спит, имею в виду Абдулла ибн Аббаса. Вот так хадис пришел, мальчишка спит. Бауаб аль-Бухари, рахимахуллах, хаза аль-хадис, бикаулихи, бабу самари, фиталаб аль-ильм. Имам аль-Бухари назвал главу, в которой привел вот этот хадис, сказал бодрствованию ночью с целью приобретения знаний. Хадис, где пророк Слам навестил свою жену, в это время был у нее племянник там, и он спросил, он спит? И имам Бухари назвал эту главу «Бодрствование с целью приобретения знаний». «Бодрствование ночью с целью приобретения знаний». И некоторые ученые, когда увидели, сказали, не, связи нет, не подходит, неправильно он сделал. Мафхум, поспешили. Адаму тарфук хада. И говорит, ваджа абаду шуррах. Поэтому некоторые, говорят, толкователи хадисов, кама накал ибн Хаджар, как это упоминает ибн Хаджар, фазакару каламан фихи лейса хунака вачху мутабака. Или сказали, имеется в виду то-то-то, что нету это, никакой связи в этом. Кал ибн Хаджар, имам же ибн Хаджар говорит, вассаваб. Однако истина в чем заключается? Анна манхаж аль-Бухари, рахимахулла, أن يبوب على الحديث وشاهد التبويب في الحديث في موضع آخر. Иногда имам Бухари говорит, называет главу, приводит хадис, приводит часть хадиса, а связь этой главы или название главы с хадисом, связь находится во второй половине этого хадиса, допустим, который он, смотрите, как пример, чтобы ясно было. Допустим, если я буду составлять, дай Аллах, какую-нибудь книгу, иншаллах, и скажу, глава о достоинстве хиджры. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна маля амалю бин ният». Казалось бы, какая связь с хиджрой? Возьму все дела оценить. Но если ты дочитаешь до конца, «Инна маля амалю бин ният, ва инна маля кулли мри инманава, фа ман канат хиджротуху иля Аллахи ва Расулих». Если ты дочитаешь до конца, ты поймешь, в чем связь. И точно так же здесь он говорит, что связь главы находится в другой части хадиса, о которой, может быть, имам Бухари умолчал. «Хатта яхусса талиб аль-ильм аля такассы атрафиль хадис». Для того, чтобы приобретающий знание сам дочитал конец этого хадиса и нашел до конца этот хадис, чтобы побудить его к этому. وَجَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِي فَجَلَسَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً. В хадисе сказано, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посидел со своей семьей какое-то время. Пробыл со своей семьей какое-то время. То есть, если посмотреть, то есть ты поймешь, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, там в хадисе сказано, пришел после того, как совершил Иша. Мы в основе знаем, что после Иша пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни с кем не разговаривал, любил ложиться спать также. Но в данном случае тоже суть в чем заключается? Суть в чем? Сейчас не будем вдаваться в подробности. В Фатхуль-Бари приходит шарх. То, что этот хадис Абдулла ибн Аббас уже спал. Что потом, когда проснулся, он его разбудил, взять какой-то урок от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть обучиться чему-либо у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тем самым, что вот этот, казалось бы, просто лишь вопрос, если ты до конца дочитаешь, ты поймешь. Ты уловишь связь и поймешь, в чем заключалось. То есть это имам Бухари, то есть это из его фикха. Это не из его упущения. Это он специально сделал, это из его фикха. Поэтому и говорят, фикхуль Бухари фи абуабихи. То есть где фикх имама Бухари? Какого мазхаба он придерживался? То есть какого понимания его вопросов было? Как ты можешь понять, какого мнения он придерживался в каком-то вопросе? Если ты посмотришь на главы, название глав в его сборнике хадисов. Поэтому мы и говорим всегда, что истинные книги по фикху – это книги по хадисам. Истинные книги по фикху, действительно фикх, которого придерживались подвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где? Бухари, Муслим, Ан-Насай, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ибн Маджи и так далее. Вот он, фикх. Это книги по фикху, вместе с тем, что они книги по хадисам. Однако то, что в наше время называют книгами по фикху, это лишь книги, в которых перечислены мнения ученых, которые, если и подкреплены хадисами, то очень малым количеством, и очень большое количество из них может быть и недостоверными. Также طيب فإذا كان بعض شراح الحديث رحمهم الله تعالى لم يوافقوا على أفهامهم على سعة مع سعة علمهم ورسوخهم فكيف بطالب العلم المبتدئ. Для нас какой вывод? Что даже если некоторые ученые, учитывая их просвещенность, то есть обширные знания и то, что они крепки были в знаниях, не смогли понять связи названия главы с хадисом, который привел имам аль-Бухари, то есть Аллах не дал им сопутствия в этом. Аллах не открыл для них, не дал чего? Понимания этого вопроса. Мы же о понимании сейчас говорим. Не дал им, если даже им не дал понимания, то как тогда мы можем претендовать на то, что мы поняли, и то есть даже в какой-то степени дерзить, субханаллах, дерзко заявлять о том, что именно вот это правильное понимание, именно вот это имел в виду автор, именно вот это подразумевал под своими словами лектор. Этого надо сторониться, не спешить. Если ты хочешь прийти к пониманию, не спеши. не спеши. Поэтому шейх говорит дальше: وَبِكُلِّ حَالٍ إِذَا قَرَأْتَ كِتَابًا فَلَا تَقُلْ قَصْدُ الْمُؤَلِّفِ كَذَا وَقَدْ يَكُونُ قَصْدُهُ غَيْرُ مَا تُرِيدُ. Не спеши, говорит, автор имел в виду то-то и то-то. Ведь, возможно, он имел в виду нечто другое. لَكِنْ تَأَنَّ وَاسْتَشِرْ مَشَايِخَكْ وَطُلَّابَ الْعِلْمِ حَتَّى تَسْتَفِيدَ وَتَنْسِبَ خَطَأً لَا تَنْسِبَ خَطَأً لِأَهْلِ الْعِلْمِ. Однако, что тогда нужно сделать? Спокойствие. Только спокойствие, как говорил один из героев. Также будь спокоен, то есть посоветуйся с шейхами, посоветуйся с приобретающими знания, для того, чтобы ты для себя извлек правильную пользу. И для того, чтобы ты не предписал какую-то ошибку к обладателям знания. В наше время что-то услышал, все, он имел в виду, он мурджит. Он мурджит, и не все, и он мурджит. Однозначно, он такого-то назвал мурджитом. Начинаешь смотреть, оказывается, совсем по-другому. Или у шейха же спрашивают, вы это имели в виду? Он говорит, наузу билля мин залик, наузу билля накуна мин аль-джахилин. Конечно, нет. Спешка. А то, что советует нам автор, это что? Чтобы не было спешки. Чтобы не было спешки. Следующий совет шейха в вопросе понимания, если ты хочешь прийти к пониманию, ат-тадарруч филькираа, что должна быть постепенность в чтении. Точно так же, как мы говорили, должна быть постепенность в чем? В заучивании. Должна быть постепенность в чтении. И также должно быть постепенность и в понимании. Если ты будешь спешить, если ты не будешь начинать с больших книг перед маленькими, или начинать с сложных книг перед простыми книгами изучения, это лишит тебя заучивания. Когда ты остановишься и скажешь, да, заучивание не мое, и не будешь заучивать. Или если это твоя поспешность и отсутствие тадарруджа, постепенности, проявляется в чтении, ты оставишь чтение, скажешь, чтение не мое. И точно так же в вопросе понимания. Если ты не будешь приходить к пониманию постепенно, то есть бить тадарруч, то это приведет тебя к тому, что ты не поймешь просто-напросто. Мафхум? Не поймешь вопросы, не поймешь шариат в целом, может быть. От тадарруч мин азами азбабиль фахм, потому что вот эта постепенность. А под постепенностью имеется в виду, когда ты начинаешь с малого, переходишь к большому. От важного к менее важному. От легкого к более сложному. Вот что имеется в виду под постепенностью. Это одна из самых великих причин в понимании. «Фаля табда биль мутаввалят фи ауалит тарик». Не начинай с каких-то огромных многотомников в начале своего пути приобретения знаний. «Фа инна хаза код юсыбука би науин мина даджар валь малаль». Ведь иначе тебя может постичь утомление и усталость на этом пути. «Валякин тамахаль ва алейка бит тарафук». Однако двигайся медленно и будь спокоен. «Ва кулла макяна лькитабу мухтасаран». كان ذلك أنفع لك في نفسك وأنفع لك في من تؤدي العلم لهم. Чем короче будет книга на первом этапе твоего приобретения знаний, потому что некоторые люди 10 лет знания приобретают, и что? Нет, говорят, мы пока на салясуль-суль сидим, мы пока салясуль, это очень важно. Брат, ну субханаллах, сколько можно уже? То есть это в начале, мы говорим о начале приобретения знаний, переходить. Однако, говорит, чем будет короче книга, тем больше пользы ты извлечешь для себя, и тем больше пользы ты сможешь передать тем, кому ты доносишь эти знания. Вахада мушахад. Это также мы видим, то есть наблюдается вокруг нас. То есть это мы можем наблюдать. Фамасалян бааду нас, иза арада ан яхфаза филь хадис, ябдау бис сахихайн. Некоторые люди, если хотят начать заучивание хадисов, начинают с Бухари и Муслима. Говорят, я сейчас сразу с Бухари и Муслима начну. Или с книги «Аллю'лю аль-Марджан», то есть сокращенные, взяли все хадисы «Муттафакун алейх» в одну книгу, соединились с Бухари и Муслима, и что? «Аллю'лю аль-Марджан» написали книгу. «Фаят'аб», написал автор, «Фаят'абу ва янкатя, ва хуа фи ауали тарик». Непременно такой человек устанет и прервется в своем приобретении знаний, в своем понимании, в своем стремлении к пониманию, в своем стремлении к чтению, в своем стремлении к заучиванию, остановится, устанет, вначале, даже не успев начать. «Лякинна ба'дахум ябдау масалин фи ауби аль-арбаина ан-Навави». Однако некоторые начинают с 40 хадисов имама ан-Навави. «Фа иза шаара аннаху атканаха, ва кад хафиза матнан камилан, تشجع فازداد ترقيا إلى متن آخر وهكذا. Если он заучил, он видит, что он прекрасно их знает, и он заучил полностью весь матан, это что? Увеличивает в нем силы, то есть смелости перейти к другой книге. Он уже понимает, и значит, я готов, иншалла. Значит, и раз я смог выучить 40, значит, смогу и 80, это же только в два раза больше. То есть это прибавит в нем стремление перейти к другой книге. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْعَقِيدَةِ Точно так же, говорит, в изучении акиды. لو بدأت مثلا باللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي من 16 بيتا فإنك إذا حفظتها وأتقنتها شعرت أنك حفظت متنا مستقلا وتتشجع لما بعده. Если ты в акиде начнешь, допустим, с матна ламии, в котором раскрываются вопросы акиды, который состоит из 16 строф, из 16 поэмы, из 16 строф, которую написал шейх Ислам ибн Таймия в вопросах акиды. Если ты ее заучишь, то и хорошо ее заучишь, что ты почувствуешь, субханаллах, что ты заучил целую книгу, целую поэму в вопросах акиды, извлек для себя какую-то пользу, что-то новое узнал в вопросах акиды, и что это побудит тебя к дальнейшему продолжать оставаться на этом пути и дальше. То есть у тебя будет в голове что? Чисто психологически. Значит, я могу. Значит, я могу, альхамдулилля. Хвала Аллаху, значит, я, то есть, не безнадега какой-то, который нет. И переходишь, что, допустим, на хаию, просто условно, которая что, в два раза больше, чем лями, и так далее, и так далее. Пятый совет шейха. Кама кассамта л-макруа кассима туриду фахма. Точно так же, как ты разделил по частям то, что ты читал, о чем мы говорили в предыдущем разделе, точно так же ты можешь поделить по частям то, что ты хочешь понять. إذا قرأت احرص ألا تتجاوز سطرا بل ولا كلمة حتى تفهمها. Когда ты что-то читаешь, старайся, чтобы не было такой строчки, которую ты не понял. Более того, чтобы не оставалось непонятым тобой ни одного слова, которое бы ты не понял из прочитанного. فإذا أعياك الفهم عن مسألة فلا تكن المسألة عائقا لك عن الاستمرار. Но в то же время, если ты видишь то, что ты не можешь понять, все, вот ты, то есть, видишь, все, руки опустились, все, не понимаю, не могу понять какой-то вопрос, допустим, то пусть этот вопрос не удерживает и не становится для тебя в препятствии в продолжении чтения этой книги. Допустим, полкниги ты прочитал и встретился с каким-то вопросом, вот не можешь ты его понять, субханаллах. Раз прочитал, два прочитал, три прочитал, не можешь понять. Ну все, оставлю, на полку положу книгу. Нет. Не надо так делать, говорит шейх. То есть все, что ты читал до этого, старайся понять все. Старайся, как шейх об этом в дальнейшем еще скажет, приложи усилия, постарайся, посиди над этим немножко. Но если не можешь, то, говорит, это не значит, что нужно оставить книгу. Нет. Бель дуа тахтаха хаттан. Что надо сделать? Дуа тахтаха хаттан. Подчеркни. То, что ты не понял, подчеркни. Ва арджи бахсаха хаттахин. И оставь. То есть придет время, дальше продолжать читать, придет время, вернешься. Либо по окончанию этой книги, когда ты вернешься к этому месту, ты уже его поймешь. Либо что? По причине того, что ты либо спросишь, либо поищешь и так далее, поймешь этот вопрос, иншалла. Либо вернешься и спросишь его. Но полностью не оставляй. То есть золотая середина должна быть. Золотая середина. То есть понять сразу 20 вопросов в день тоже. Подели. Хорошо, все 20 я не охвачу. Давай сегодня 5 займусь. Вот эти 5 вопросов возьму. Этот вопрос спрошу у шейха. Этот вопрос посмотрю в той книге. Этот вопрос прочитаю в фетве, допустим. Все. Сегодня у меня цель, допустим, 5 вопросов понять. 5 понял, завтра еще 5. Вот так. То есть подели. Вот об этом говорит шейх. Подели то, что... Точно так же, как мы делились, только когда читали. Сегодня 20 страниц, завтра до 40-й, послезавтра до 60-й, до 80-й и так далее. Вот так же и понимание некоторых вопросов. Не понял, допустим, вот это сегодня, вот это завтра. Потому что если очень много тоже нагрузишь, забудешь. Даже то, что понял, забудешь.